Когда она с подносом вернулась в зал, заметила, что несколько шлепков, сделанных ею перед уходом, возымели действие. Мадемуазель Аделаида сидела с открытыми глазами на краю кушетки и оглядывалась вокруг с растерянным видом человека, недавно повстречавшего привидение. Она с подозрением остановила взгляд на приближающейся к ней фигуре в белом. «Вы уже чувствуете себя лучше, кузина?» — спросила Марианна, ставя поднос на небольшой столик. Старая дева машинальным движением убрала упавшую на глаз прядь волос и потянулась к вину. Она выпила полный стакан с легкостью, указывавшей на несомненную привычку, затем облегченно вздохнула. «Теперь да, гораздо лучше. Итак, вы его дочь». «Собственно, я не должна спрашивать об этом. Вы так похожи на него, кроме глаз. У Пьера они были черные, а ваши... Я унаследовала глаза от матери». Холодное лицо Аделаиды исказило гневная гримаса. «От этой англичанки я знаю. Разве вам не нравилась моя мать? Я ненавижу англичан. И я не захотела познакомиться с ней». Какая у него была необходимость выбрать супругу среди наших извечных врагов? Он любил ее, — сказала Марианна тихо. Разве это не кажется вам достаточным основанием? Мадемуазель Аделаида не ответила, но выражение ее лица рассказало Марианне больше, чем самые долгие объяснения. Она догадалась о драме девушки-дурнушки, тайно влюбленный в красавца-кузена, узнавший однажды, что он увлечен девушкой настолько очаровательной, что всякие надежды отныне стали бессмысленными. Она поняла, почему с тех пор Аделаида ушла из семьи, почему искала друзей в кругах интеллигенции, где рождались великие революционные идеи. Блеск Версаля, который был так к лицу юной паре, оскорблял эту ночную птицу, вдыхавшую новые веяния, как жаждущий странник пьет свежую воду случайно найденного источника. Но не принимала ли она участие... «А что вы делали во время террора?» — внезапно спросила, охваченная ужасом, Марианна. «Не толкнула ли ее несчастная любовь в общество тех, кто устроил кровавую баню революции, находя в этом удовлетворение?» Но в глядевших на нее простодушных синих глазах не промелькнуло никакой тени. Аделаида пожала плечами. «Что я могла делать? Я укрылась в Оверне. Великие умы, столько сделавшие для народа, стали врагами конвент. Для людей Робеспьера я была только аристократкой, следовательно, добычей гильотины. Но я вовремя успела унести ноги. Мой дом в Море отдали кузнецу из Сент-Антуанского предместья, и тот сделал в нем конюшню. К тому же я знала, что мне нечего бояться наших крестьян из Вильнёва, непоколебимо преданных Ассельна. Я намеревалась спокойно провести там остаток своих дней, но когда Бонапарт стал Наполеоном Первым, мне захотелось посмотреть, что же представляет собой на самом деле этот человек, который волочит за собой победу, как послушную собаку. И я вернулась в Париж. В этом особняке... Нет, конечно, это было невозможно, но я часто сюда приходила, чтобы помечтать... тех, кого нет больше. Так, например, я нашла в одном закоулке тот замечательный портрет. Очевидно, ваш отец спрятал его, потому что эта слишком воинственная картина не могла не вызывать в памяти вашей матери бесконечные битвы с Англией. И я любила приходить сюда. Несмотря на царившее здесь запустение, я чувствовала себя дома. «А где вы жили?» «У одной подруги, умершей 3 месяца назад, что заставило меня искать другое пристанище. Но у нее я познакомилась кое с кем, кто живет в соседнем доме, и охотно согласился сдать в наем две комнаты. Она остановилась, и неожиданно лицо ее озарила улыбка, невероятно молодая и настолько лукавая, что Марианна буквально разинула рот. В одно мгновение невзрачная кузина помолодела лет на 20. «И я должна вам сознаться, — продолжала она, — что моя хозяйка — англичанка. Это та знаменитая мадам Аткинс, которая тоже пыталась спасти королевскую семью и особенно несчастного малыша, короля Людовика XVII. Мое имя привлекло ее ко мне, а ее невероятная доброта заставила забыть о ее национальности. Но, в конце концов, вы же бывали в этом доме? Не только сегодня. Я слышала, как вы спускались с чердака. Полагаю, вы должны знать секрет тайника. Конечно, я его знала. Он был сделан так давно, и я часто маленькой играла в нем. Ассельна не всегда были покорными, и иногда могли что-нибудь не поделить с королем или регентом, смотря по обстоятельствам. Польза тайника не вызывала сомнений. Я спряталась в нем, когда вы первый раз пришли сюда с сопровождавшими вас людьми. Но я не видела вашего лица. Вы были под вуалью. Как я страдала при мысли, что это старое жилище, полное воспоминаний для меня, будет принадлежать певице из оперы. Внезапно она замолчала, и ее некрасивое лицо густо покраснело. Марианна поняла охватившее ее замешательство и невольно забеспокоилась. Эта женщина, бывшая до сих пор только существом неопределенным, стала ей неожиданно дорога. То ли из-за текущей в их жилах одинаковой крови, а может быть, из-за ее удивительной жизни, лишенной условностей, которая могла привести ее в тюрьму. Они должны найти общий язык. И Марианна решила разом покончить со всякими увертками. «Я не оперная певица», — сказала она ласково. «Я еще никогда не пела перед публикой, за исключением нескольких салонов. Если я решила стать певицей, то только потому, что я хочу иметь возможность жить свободной. Через несколько дней состоится мой дебют. Это вас очень шокирует?» Аделаида немного подумала, но облачко на ее лице не рассеялось. «Нет, — сказала она наконец, — я думаю, что могу понять это. Но говорят, что новая владелица этого дома находится под особым покровительством императора, и я люблю его, — решительно прервала ее Марианна, — и я его возлюбленная. Надо, чтобы вы и это поняли, если это не будет слишком трудно. Ну, хорошо, по крайней мере, можно сказать, что вы выложили все как есть, — сказала Аделаида, обретая дыхание, потерянное при появлении Марианны. «То, что вы любите его, меня не удивляет. Я была такой же, как вы, до этого дурацкого развода. Но я не могу простить ему его эрцгерцогиню. Раз так понадобилось, я прощаю ему ее. Ему нужен наследник. Он мог иметь его другим путем. Кровь Габсбургов ничего не стоит. Во Франции следовало бы об этом помнить. Но этому глупцу вскружили голову. Какого он надеется получить отпрыска, смешав свою прекрасную, чистую и молодую кровь благородного корсиканца с этой старой кровью, ослабленной браками между родственниками и наследственностью? То, что принесет ему Мария Луиза, будет наследием Жанны Безумной и Филиппа II. Действительно есть чему радоваться. Но объясните мне все же, каким образом вы, француженка с английской кровью, стали итальянкой?» Марианна вздохнула и, в свою очередь, наполнила стакан вином. Ей необходимо было прийти в себя не только от того, что Аделаида с такой непринужденностью обозвала Наполеона глупцом. Вы знаете, это длинная история. «Ба!» — парировала старая дева, устраиваясь поудобнее. «Все мое время со мною, и если вы позволите попробовать этот паштет, я всегда голодна», — торжествующе добавила она. «И я обожаю истории». Словно они были знакомы целую вечность, женщины уселись за столик и занялись одновременно и ужином, и историей Марианны. Никогда еще фаворитка императора не чувствовала себя так легко и свободно. Теперь она спешила высказать все этой странной старой деве, чьи полные лукавства голубые глаза смотрели на нее с неподдельной симпатией. Слова сами текли рекой. Ей казалось, что, рассказывая все Аделаиде, она сообщала это также и духам, обитавшим в старом доме. Это всем прошлым Ассельна исповедовалась, одновременно ощущая, что вся накопившаяся желчь и злоба уходит как болезнь после приема лекарства. Единственное опасение — Аделаида посчитает ее не в своем уме. Но старая дева была другого мнения. Она удовольствовалась тем, что, когда Марианна закончила, похлопала лежащую на столе руку своей юной кузины и вздохнула. «А я еще думала, что прожила увлекательную жизнь. Если вы и дальше будете так продолжать, мое дорогое дитя, я не знаю, куда вы дойдете. Но как интересно будет за вами следить!» Почти боязливо Марианна подняла глаза и спросила: «Вы не возмущены? Вы не осуждаете меня?» «Я боюсь, что не очень дорожила своей честью. Вы не могли поступить иначе. Впрочем, в действительности пострадала честь леди Кранмер. Марианна же Дассельна довольствовалась влечением своего сердца. Вы не хотите, чтобы я оплакивала честь англичанки? Или особенно ее унылого супруга?» Она встала и отряхнула с платья прилипшие крошки. Затем, задумчиво глядя на молодую женщину, спросила: «Этот американец, вы уверены, что не любите его?» «Что за глупость?» — взбрела в голову Аделаиде. «Откуда этот явно нелепый вопрос? Неужели она не поняла того, что говорила Марианна, или у нее какое-то особое представление о Язоне?» На мгновение в уютном салоне возник образ моряка, принесший неистовое дыхание океана, но Марианна отогнала его прочь. «Любить его? Как я смогла бы? Теперь я чувствую к нему дружеское расположение, даже признательность, но я же вам сказала, кого люблю». «Конечно, конечно. Когда долго смотришь на солнце, потом не видишь ничего даже в самой себе. Я не знаю, отдавали ли вы себе отчет в этом, но вы описали мне человека невероятно соблазнительного. И если бы я была на вашем месте...» «Ну и что?» «Ну и что? Я думаю, что я заплатила бы карточный долг вашего тупого супруга. Только ради того, чтобы ощутить его близость. Он должен уметь любить, этот ценитель моря, и он, безусловно, безумно влюблен в вас». Внезапно она разразилась смехом, увидев ошеломленное лицо Марианны, спрашивавшей себя, не ослышалась ли она, и вскричала: «Не смотрите на меня так! Можно поклясться, что вы увидели дьявола. Узнайте же следующее, моя красавица. Я вовсе не та старая дева, какой вы меня представляете. И в смутные времена было много хорошего, поверьте мне. Без революции я была бы еще канониссой одного очень благородного монастыря, но, возможно, умирала бы от скуки. Благодаря ей я смогла открыть, что в добродетели совсем не столько очарования, как это принято говорить, и у меня осталось несколько благоухающих воспоминаний о которых я поведаю вам на досуге, когда мы лучше узнаем друг друга. Запомните только одно. У членов нашей семьи всегда была горячая кровь. И вы не составляете исключения. На этом желаю вам доброй ночи. Прогреми гром над головой Марианны. Он не ошеломил бы ее больше. Ей открылось, что ее представление об Аделаиде соответствовало только половине правды, и что нужно все начинать сначала. Простого упоминания об Офоре оказалось достаточно, чтобы укоренился в сознании Марианны, которая, однако, упорно старалась избавиться от этого наваждения, его образ. А, собственно, почему? Удивительное сомнение овладело Марианной. Смогли ли бы они полюбить? Ну, что касается Бафора, то да, но она... Решительно, она была еще слишком молода, и ей многое предстояло узнать. Но когда мадемуазель де Сельна направилась уверенным шагом к ведущей на кухню лестнице, она остановила ее. — Позвольте, куда вы идете? — В подвал, дитя мое. — Я забыла сказать вам, что он сообщается с подвалом дома мадам Аткинс. Обстоятельства, которые я открыла совсем недавно, но нашла весьма удобным с тех пор, как вы поменяли замки. Спокойной ночи. Она снова двинулась в путь, но Марианна остановила ее криком. — Кузина! Это было только одно слово, но оно содержало в себе целый мир. В Аделаиде Марианне почудилось что-то от тетки Эллис, и крикнуть ее побудила потребность в утраченной семейной теплоте. Аделаида, словно ее что-то ударило, резко остановилась на пороге и медленно повернулась с напряженным лицом. — Ну? — Почему? Зачем вам жить у знакомой, когда есть этот дом? Наш дом. Такой большой для меня. Я так нуждаюсь в присутствии, в вашем присутствии. Я попрошу императора простить вас, и мы сможем... Она почувствовала, что не может больше вымолвить ни слова. Наступила тишина. Голубой и зеленый взгляды скрестились и впились друг в друга с силой, сделавшей лишними слова. То ли почудилось, то ли на самом деле блеснула слеза на ресницах старой девы. Она вытащила носовой платок и энергично высморкалась. «Хм, а ведь верно. Почему бы мне не переехать?» — пробормотала она. «По-прежнему... Ничего нет над этим камином, и это ужасно печально». Повозившись с развалившимся шиньоном, может быть, для вида, чтобы привести в порядок чувства, мадемуазель Аделаида твердым шагом направилась к подвалу. Оставшись одна, Марианна бросила вокруг себя торжествующий взгляд. Ей показалось, что внезапно дом действительно возродился, что стены его наполнились жизнью и приняли, наконец, их новое убранство. Круг замкнулся. Дом вновь обрел свою душу, а Марианна — очаг. 6 дней спустя, 19 марта, проезды у театра Фейдо были заполнены каретами, извергавшими под высокие старинные своды необычно элегантную толпу. Женщин, укутанных в дорогие меха, под которыми то тут, то там вспыхивали драгоценности, с головами, увенчанными цветами, перьями и алмазами, мужчин в просторных плащах, скрывавших пышные мундиры или усыпанные орденами черные фраки. Несмотря на непрерывный дождь, уже несколько дней заливавший Париж, Все, что считалось достойным по чину или богатству, спешило к дверям знаменитого театра. Выбор пал на театр Фейдо недавно, главным образом из-за размеров зала, более вместительного, чем в опере или театре на улице Луа. К тому же оказалось, что итальянская певица лучше чувствует себя на такой сцене, которая по традиции сохранилась в итальянской комедии и комической опере, чем на сцене оперы, где балетные номера составляли главную сущность спектакля. Танцоры и танцовщицы не особенно любили, когда кто-нибудь предшествовал им на сцене, тогда как театр Фейдо был действительно храмом Бельканто. И Пикар, директор оперы, если и испытывал некоторые сожаления при мысли о потерянном им сказочном сборе, находил утешение, представляя себе ту массу неприятностей, которые ему пришлось бы претерпеть от невыносимого Огюста Вестри, бога танцев, не изменявшегося с возрастом к лучшему и деспотично царствовавшего в театре, считая его своей вотчиной. Члены товарищества Фейдо, такие как знаменитая Дюгазон, красавица Фили или мадам де Сент-Обен, вместе с мужской частью в лице неотразимого Эльвиу, его друзей Гаводана, Мартена, Солье и Шенара, проявили большое внимание к императорским распоряжениям, заявив, что они с радостью встретят певицу Марию Стеллу, чья громкая слава, обязанная умелой рекламе, полностью выходившей из-под пера Фуше, предшествовала ее появлению. Надлежащим образом наставленные четыре ежедневные парижские газеты «Монитор», «Вестник империи», «Газет де Франс» и «Котидьен» поместили хвалебные статьи о новой звезде Бельканто, хотя ее еще никто не видел. В это же время улицы Парижа украсились многочисленными афишами, возвещавшими о большом концерте в театре Фейдо, где выступит впервые во Франции знаменитая венецианская дива синьорина Мария Стелла, золотой голос полуострова. Теперь в Париже о загадочной певице говорили столько же, сколько о новой императрице, которая не спеша приближалась к Франции. Салонные сплетни сделали остальное. По секрету передавали, что император безумно влюблен в красавицу Марию, что она тайно живет в маленькой комнатке в Тюильри, что он тратит на нее колоссальные средства, осыпая ее драгоценностями. Из-за нее почти забыли о пышных приготовлениях к свадьбе. Рабочие, которые готовили квадратный зал Тюильри для церемонии, портнихи, кружевницы и занятые репетициями торжественных построений войска. И даже плотники, возившиеся с временной триумфальной аркой из дерева и полотна, имея со временем возвести настоящую, бастовали каждые 5 минут, добиваясь большей оплаты. Весь этот Содом и забавлял, и пугал Марианну. Она ясно отдавала себе отчет в том, что в вечер выступления глаза всего Парижа будут прикованы к ней. Ее фигуру, ее туалет будут безжалостно разбирать по косточкам, и малейшая фальшь в голосе может оказаться смертельной для нее. Поэтому она работала до полного изнеможения, что даже вызывало тревогу ее друзей. «Если вы истощите себя, — сказала ей Доротея де Перегор, каждый день приходившая на Лильскую улицу подбодрить подругу, — вы будете в понедельник такой слабой, что не выдержите вечером напряжения и волнения. Кто хочет далеко ехать, бережно обращается со своей лошадью. Наставительно повторяла ей кузина Аделаида, ухаживая за нею с материнской заботой, тогда как каждое утро Наполеон присылал корвисара, своего лейб-медика, чтобы проверить состояние ее здоровья. Император приказал, чтобы мадемуазель Мария Стелла сама внимательно следила за собой. Но Марианна, теряя голову от страха, не хотела ничего слышать. Госсеку пришлось самому объявить ей, что он запрещает репетировать больше одного часа в день и поручает Аркадиусу де Жалевалю запирать в остальное время пианино на ключ, чтобы она, наконец, согласилась хоть немного отдохнуть. Надо было также запереть арфу на чердаке, а гитару в шкафу, чтобы не вводить ее в искушение. «Я умру!» — вскричала она. «Или буду иметь успех?» «У вас для этого даже не хватит времени, если вы будете так продолжать», — ответила ей Фортюне Гамелен, которая постоянно заставляла Марианну глотать таинственные антильские настойки для поддержания тела и духа, и вела ежедневные бои с Аделаидой, ратовавшей за Гоголь-Моголь. «Вы умрете до того!» Особняк де Сельна, такой тихий несколько недель назад, превратился в своеобразный форум, где каждый высказывал свое мнение и давал совет, и куда каждый день приходили белошвейки, сапожники, меховщики, модистки и торговцы безделушками, пронзительный голос портного Леруа, распоряжавшегося всем, раздавался непрерывно. Великий человек провел 3 ночи без сна, чтобы подготовить туалет для выхода Марианны на сцену, и между делом прохаживался по комнатам с таким отсутствующим видом, что 3 княгини, 5 герцогинь и с полдюжины маршалов думали, что умрут от ужаса. За 15 дней до императорской свадьбы Леруа занимался исключительно красавицей-певицей. «Этот вечер будет моим триумфом, или он не состоится?» — повторял он, перематывая километры тюля, атласа, парчи и золотого сутажа, к величайшему изумлению бумагомарателей из газет, расписавших в своих статьях, что у Марии Стеллы будет туалет, перед которым померкнут женские уборы сказочно богатых султанов Галконды. Говорили, что она будет усыпана алмазами, что на ней будут даже драгоценности короны, что император приказал вделать регент, его самый большой алмаз, в колье, который она выставит на показ, что он пожаловал ей разрешение носить диадему, как принцессе, и 1000 других безумств, о которых парижане болтали с такой уверенностью, что обеспокоенный австрийский посол тайно посетил Фуше, чтобы точно узнать, что из этого всего является достоверным. В то же время актрисы оперы плакали с досады у дверей Пикара, их директора, который, заперся на 3 оборота в своем кабинете, тогда как труппа театра Фейдо ликовала, словно победители. Не было никого вплоть до самой захудалой хористки, кто бы не чувствовал себя безмерно польщенным и значительно выросшим в собственных глазах, чувствуя, что они участвуют в событии подобного размаха. Последние дни Марианна в сопровождении Госсека и Аркадиуса, очень серьезно относившегося к своей роли импресарио, несколько раз приходила репетировать на сцене, и там познакомилась с Жаном Эльвиу, молодым тенором, который должен был подать ей реплику в первой части выступления. Молодой женщине не хватало времени, чтобы выучить всю оперу и выступить в ансамбле, поэтому решили, что она представит в первом отделении сцену из «Весталки» Спонтини, одного из любимых Наполеоном произведений, ибо он очень ценил все, связанное с Римом. Сразу после поднятия занавеса будет спет дуэт Юлии и Лициния, после чего Марианна выступит сама с арией «Зетульбы» из «Багдадского калифа». Затем последует большой отрывок из «Пигмалиона» Керубини. Второе отделение полностью отдавалось Марианне. Она споет разные арии из опер Моцарта, Все австрийское теперь было в моде.